Глава 9. Конечно, Айриан новость о нашей помолвке ошеломила. С минуту я не понимала, рада племяшка или нет. Настолько удивленной та выглядела. Но потом девчонка взвизгнула и захлопала в ладоши. «Ура! Скоро будет свадьба! Лэй, я буду подружкой невесты. И Малису пригласим, так ведь? Меньше двух подружек нельзя. А какое платье ты хочешь? Белое нельзя вдовам». Но кремовое или золотое – запросто. Видела такое в модной лавке. Цвет похож на игристое вино. А еще... «Энни, хватит!» – попыталась угомонить девчонку. «Времени полно. Подберем подходящее. Я бы предпочла что-то скромное, неброское. И нельзя ли обойтись без пышных празднований? Это же так дорого, и внимание много привлечет. Я бы не хотела, дорогая!» Раш обнял меня за плечи, мазнул губами по щеке. «Не переживай. Расходы возьму на себя. Платье закажем у столичного портного. Моя будущая жена достойна самого лучшего. Ну а событие такого масштаба не может пройти тихо и незаметно. Нет, это будет грандиозный прием, на который съедутся гости со всей Ирнеи». «Ой, как замечательно! Лэй, так рада за тебя! Такого мужа завидного отхватила! Девчонки умрут от зависти. О, уже предвкушаю вытянутые физиономии. Энни, очень тебя попрошу не распространяться о помолвке до окончания траура. Я бы даже не заговорила на эту тему, но Лера Раш умеет убеждать. Тяжело было улыбаться и делать вид, что счастлива, когда на душе скребли кошки. Вранье претило больше, чем навязанное замужество. Я изучила Энни. У нее ветер в голове гуляет. Не удержится и расскажет новости, хотя бы той же Малиссе, с которой стали близкими подругами. А дальше, считай, весь город узнает. «Дорогая», — меня развернули к себе и пригрозили пальцем. «Что это за обращение, Лер Раш? Только по имени и без холостяцкой приставки. Для тебя Редстон или Ред наедине», — шепнул на ухо, чтобы Энни не слышала. «Конечно, Редстон, могу уже идти». Элси еще не научилась тонкостям сервировки стола. Помогу ей. Вывернулась из объятий жениха и сбежала на кухню. На какое-то мгновение не удержала маску и скривилась, брезгливо отерла щеку, горевшую после прикосновения Лера. А тут еще Элси с поздравлениями. От слуг ведь ничего не скроешь. Подслушала. Вот ведь! Рассчитывала, что приведу в дом помощницу, а на деле шпионка получилась. Не без ее же участия Раш нашел записи. «Почему грустите, Месси? У вас такое счастье в жизни. Тут радоваться нужно. Жених красив, богат, знатен. О таком муже только мечтать можно. А уж как любит!» «Спасибо, Элси». Вежливая улыбка вновь приклеилась к лицу. «Уже приготовила завтрак и на стол накрыла? Ох, сколько тебя учить! Ножи с правой стороны, вилка с левой». «Десертная ложка отдельно. Салфетки лучше крахмалить, чтобы держали форму». «Да я же вроде правильно сделала», – насупилась девушка, а я уже ничего не могла с собой поделать. Выровняла тарелки по одной линии, тут подправила, там. Привыкла, чтобы ни одна мелочь не выбивалась из общей картины. Не переживай. Отлично получилось. Я уже по привычке действую. А ты молодец. Бокалы расставила правильно. И о масленке не забыла. И зажимы для салфеток подобрала в тон. Похвала подействовала, и на кислой мордашке вновь заиграла улыбка. Служанка округлилась в положенных местах. Беременность протекала хорошо, но вот расстраивалась моментально. Чуть что – в слезы. Пармиру приходилось не сладко, ну а мне доброго слова не жаль. Тем более, девушка заслужила. Это я позволила эмоциям взять верх, что и отразилось на окружающих. Мне противна роль обманщицы. Привыкла действовать открыто, честно. А тут поделом, наверное. Как говорил папа, малая ложь рождает большую, а правда вскрывается, как бы тщательно ее ни прятали. Вот и я, представляясь той, кем не являлась, загнала себя в западню. Но делать нечего. Если уж ввязалась в авантюру, нужно идти до конца. Жаль бросать уютный дом, к которому уже привыкла. Энни, ставшую практически родной, и бежать в неизвестность. Однако девушка после совершеннолетия обретет независимость от опекуна. Моего присутствия в доме не потребуется. Элси, как бы ни придиралась, сообразительная девушка и освоилась с работой. Не думаю, что Айриен выгонит ту на улицу. Душа у племяшки добрая, открытая. Ну а чтобы не считала меня обманщицей или лгуньей, оставлю письмо. План побега созрел быстро. Чего там долго думать? Через неделю праздник в доме, куча гостей, веселье. Под шумок можно и улизнуть. Но прежде... Прежде наведаюсь в комнату Раша и заберу обе тетрадки. Дневник принадлежал Айриен, и следовало вернуть его законной владелице. А записи? Ни к чему оставлять после себя такие улики. Может, и нет в том ничего страшного. Подумаешь, еще одна загадка для мага. Но вот принципиально хотелось стереть любое напоминание о себе. Потеря расчетов на деле не так огорчила, как сам факт, что те попали в чужие руки. Я же не один вечер провела над цифрами. Воспроизведу ход вычислений. Не сразу, но смогу. А вот разбрасываться плодами собственного труда не собираюсь. На всякий случай завела новую тетрадь. Благо, чистыми запаслась еще в самом начале учебы. Задания, которыми пичкал жених, забросила. Результата те не приносили. Магическое зрение так и не открылось. Может, и нет во мне той магии, кто знает. Или Раш нарочито ничему толковому не научил. Да я из книг Энни больше почерпнула. Тоже управление бытовыми амулетами. Их даже слуги осваивают, не имея должного образования. А мне не положено? Видите ли, благородной мессе не дело марать руки грязной работой. Бред. Чего там марать? Сказал фразу, сжал камешек или пластину, на которую настроено заклинание, и все заработало. В общем, оставшееся время до побега я старательно переписывала редкие книги из кабинета Лерда Виру в пухлую тетрадку. Наученная горьким опытом, не оставляла ту на виду и прятала в саквояж, который без моего ведома никто не заглянет. Или носила с собой. Последнее жутко неудобно, тетрадь так и норовила выпасть из-за пояса. На этот случай пришила с внутренней стороны платья тесемки. Под предлогом подготовки к празднику еще раз навестила магическую лавку. Посетовала, что амулет против ментального воздействия испортился. «Как же так, месье Лейлин? Не может быть!» Лерд Черш разволновался, даже испарина на лбу проступила. «Я же самолично проверял, заряжал амулет. Дайте посмотрю, что с ним». «Ба!» Заполучив сережки в руки, мастер долго крутил их в руках, прищуривался, рассматривал на разном расстоянии. Теперь-то понимала, что магическим зрением проверял. Знал бы кто, сколько я так щурилась, и ничего не получилось в итоге. Месси, смею заверить, что амулет испортили намеренно, но он бы и так вышел из строя, потому что выработал ресурс. На последней фразе толстячок замер и изумленно посмотрел на меня. «Месси Лейлин, вы должны немедленно обратиться к Лерду Шеду. Налицо неоднократное магическое воздействие. Я всегда закладываю в изделия больший запас прочности, чем оговариваю с заказчиком. Это рассчитано на отражение 100 ментальных атак. Видите, камни потемнели и пошли трещинками». Значит, Лер Раш не угомонился и все это время воздействовал. Если бы не сережки, он еще 3 месяца назад получил желаемое. Негодяй. Но нельзя. Нельзя раскрывать себя раньше времени. И Черша успокоить не помешает, а то и вправду Лерду Шеду нажалуется. «Послушайте, Лерд Мурим, я обязательно расскажу об этом вопиющем факте главе правопорядка. Не хочу только лишний раз появляться в управлении. Слишком неуютно там себя чувствую. Как раз в следующие выходные в доме мес Айриен Виру состоится праздник. Семья Шед будет присутствовать. Все-таки мес Малисса с Айриен подруги. Тогда и переговорю с Лердом по этому вопросу. Поверьте, я и так привлекла излишнее внимание. Еще одного скандала не выдержу. Понимаете, через 3 месяца истекает срок траура по дорогому Умберто. Не хочу, чтобы последние дни печали и скорби омрачали разбирательство и суета». «Разделяю ваше беспокойство, месси», – кивнул мужчина. «И все равно переживаю за вас». «О, Лерд Черш, не стоит. Тем более, когда в соседях такой замечательный защитник, как Лер Редстон Раш». Надеюсь, сарказма в голосе торговец не заметил. Лер хоть и проводит дни напролет в академии с учениками, но уже озаботился дополнительной охраной поместья. А я как раз по поводу праздника и заглянула. Сами понимаете, участвовать в веселье не буду, но вот поздравить племянницу и подарить нечто особенное хотелось бы. Расскажите, что можете предложить юной месс?» Из лавки Лерда Черша вышла весьма довольная собой. Удалось купить новый амулет против магического воздействия. Даже два. Один презентую Эни, а то ей еще общаться с этим Лером Рашем. Второй себе. А еще амулет иллюзии. Черш сам предложил, ссылаясь, что среди адептов такие пользуются спросом. Девушки прихорашивались, чтобы в любые моменты жизни выглядеть достойно, скрывали недостатки. Мне же требовалось обратное – создать отталкивающую внешность и прибавить возраст. О том, что амулет иллюзий пригодится самой, тактично умолчала. На этот раз ментальный оберег предпочла в виде подвески. Сама тут же надела обновку и спрятала под платьем. Для племяшки приобрела цепочку в ювелирной лавке и бархатную коробочку. Как же без нее? Еще прикупила добротные одежды, какую носят горожанки среднего достатка. Плотную мешковатую юбку, блузу, теплый плащ, сапоги, шаль, платки, смену белья. Мужские брюки и рубашку прихватила на всякий случай. Ну и мелочи, без которых не обойтись в дальней дороге. Котелок, кружку, вилку-ложку, нож. Запас соли и специй, шерстяное одеяло, магическую плитку с накопителем. Как невелик казался магический сундучок, но набило его до отказа. Место осталось разве что на пару тетрадок и запас продуктов. Конечно, большую часть покупок могла бы взять в доме Айриен, и никто бы не упрекнул за это. Однако любая хозяйка обратит внимание на пропажу вещей. У той же Элси возникнут вопросы, которые та бесхитростно задаст Леру Рашу. Сказывалась привычка, что хозяином в доме мог быть только мужчина. А то, что по факту Лер лишь снимает жилье, никого не волновало. Тем более Редстон не скрывал, что скоро станет членом семьи. Но это он так думает. Ага, я же запаслась крупами, мешочком сухарей и яблоками. К сожалению, ларь для хранения скоропортящихся продуктов не унесешь в руках, но свежую еду всегда можно купить в деревнях или трактирах. Значит, следующий шаг – банк Лерда Юма. Там я сняла 50 полновесных суэнов и половину сразу попросила разменять серебром и медью. Возник на мгновение соблазн забрать всю сумму и закрыть счет. Но поостереглась этого делать. В пути рисковала привлечь внимание разбойников. Или же бдительный банкир донесет Лерду Шеду, а уж тот сообразит, что к чему. Мелкие траты перед праздником не вызвали бы интереса. Да и покупки совершала в тех магазинчиках, что победнее, или у лоточников на рынке. Подолгу нигде не задерживалась. Что-то подсказывало, жених нашел способ присматривать за мной. А потому, наряду с нужными покупками, заказала и дорогое платье, туфельки. Жаль тратить деньги на то, что придется оставить. Но у Редстона не должно возникнуть и тени подозрений. Чтобы сбить со следа возможную погоню, наведалась на каретный двор, откуда отправлялись дорожные дилижансы, и за наличные выкупила место до столицы. Проходимость тут большая, люди разного достатка каждый день куда-то ехали. Когда Раш развернет поиски, а в этом не сомневалась ни секунды, первым делом проверит близлежащие станции. Сама же намеревалась пешком покинуть город и уже по дороге напроситься попутчиком в какой-нибудь караван. Мужчины здесь привыкли покровительствовать слабому полу, так что в помощи не откажут. Главное – придумать правдоподобную историю. Опять придется обманывать. Но по-другому никак. Пешком далеко не уйду. Карта хоть и есть, Раш подарил, когда для расчетов потребовалось. Но опыта путешествий маловато. На мой взгляд, приготовилась к побегу основательно. Без сомнений, в дороге всплывут вещи, о которых даже не подозревала. Но что делать? Не поддаваться же Редстону. Его поведение в последние дни ничем не напоминало ту сцену в беседке. Мил, предупредителен, галантен. Казалось, Лер из кожи вон лез, чтобы вернуть утраченное доверие. Ага, как же. Тогда маг показал истинное лицо. И больше меня не проведешь. Прогулки по саду я перенесла на утреннее время, а вечерами уходила в комнату сразу после ужина. Бывало, что обсуждали с Энни нюансы праздника, меню или наряды, но в таких разговорах Раш не принимал участия. Арен корила, что я слишком холодна к жениху, Подозреваю, тут не обошлось без постороннего вмешательства. Мужчина запросто мог найти подход к девочке и воздействовать через нее. Только и Месс Вира отнюдь не наивный ребенок. Подозреваю, Энни поплатилась за собственную болтливость, когда рассказала о помолвке. Может, только Малисси, по секрету, ну а уже та раструбила на весь Гриэль. Естественно, поклонницы преподавателя арифметрии возбунтовались и возжелали отомстить разлучнице. Только как они до меня доберутся? Я ж почти не выхожу никуда. В поездках на рынок или в торговые лавки нанимаю экипаж. Да и в утренние часы на улицах адепток не встретишь. Вот и отыгрываются обиженные местно Айрен. Девчонка помалкивает, стыдно жаловаться, когда сама нарушила обещание. Но я же вижу, какой племяшка возвращается из академии. И список гостей похудел. Некоторые имена из него безжалостно вычеркнуты. А я предупреждала. Эти слова так и вертелись на языке. Заслужила, пусть отдувается. Заодно и почувствует на себе прелести союза с Редстоном, а то вдруг после отъезда придут глупые мысли занять освободившееся место рядом с магом. За 3 дня до праздника произошло еще одно событие, которое повлияло на мою жизнь. С утра пораньше пришла в голову замечательная идея не дожидаться выходных, а наведаться в апартаменты Раша сейчас. Признаться, это и раньше приходило в голову, но останавливали предрассудки. Нехорошо рыться в чужих вещах. Попадусь на этом деле, и позора не оберешься. А там сбегу, и не придется смотреть магу в глаза. Да и с Элси, которая убиралась у постояльца по утрам, рисковала столкнуться нос к носу. Хотя там и убирать нечего. Так, забрать грязные вещи в стирку, застелить постель или поменять белье, вытереть пыль с нового стола. Редстон не стал накладывать на него заклинание очистки. Вполне понимаю, почему. Никогда не знаешь, что заклинание примет за пыль или грязь. Те же ветхие документы рассыплются от малейшего магического воздействия. Уверена, мои записи как раз в том столе и хранятся. Так что подождала, пока Элси выполнит работу, и решилась на вылазку. Казалось, все легко и просто. Достаточно высунуть нос из кабинета Лерда Виру, и я окажусь в гостиной. Гляну одним глазком, там бумаги или нет. Ага, наивная. Чтобы маг и не поставил защиту. Не знаю, как служанка спокойно убиралась в покоях Лера Раша, и ей ничего не угрожало. Возможно, маг настроил допуск, а вот меня стоило подойти к столу, так приложило, что кубарем полетело на пол. Вокруг вспыхнуло вдруг, заискрило что-то, похожее на радугу. В глазах сначала потемнело, а потом мушки цветные замельтешили. Красиво так. Я на минуточку забыла об отбитом локте и пострадавшей пятой точке. Не может быть! О, кто бы мог подумать! Цветное мельтешение оказалось пресловутым магическим зрением. Если бы знала, что оно открывается таким способом, давно бы упросила Редстона огреть заклинанием. М-да, «А как это развидеть?» Гостиная слепила обилием радужных линий. А если уж те попадали под солнечные лучи, сверкали так, что слезились глаза. Впрочем, метод обнаружился естественным способом. Покрепче зажмурилась, затем снова огляделась, и предметы обрели прежние краски. «Фух, удивительно! Вроде и магия рядом, пользуешься ее плодами, но до конца так и не веришь». Надо пощупать, попробовать на зуб, рассмотреть, а лучше просчитать 10 раз. Но вот это маленькое чудо стало последней каплей, после которой вера в магию закрепилась окончательно. А еще вера в то, что я и сама будущий маг. Только им подвластно управлять магическими потоками, которые насквозь пронизывают Айртан. Пожалуй, заберу слова о бесполезности занятий с Редстоном обратно. С обретением второго зрения я сумела рассмотреть внутренний источник и собственную ауру. Энни рассказывала, что она присутствует у каждого человека и похожа на вторую кожу, сотканную из сияющих нитей радуги. У магов же в радуге преобладали цвета стихий, к которым те расположены, а в районе солнечного сплетения сияло маленькое солнышко источника. Моя искорка пока была размером с крохотного светлячка, но сияло так ярко и радостно, что становилось тепло на душе. Она будто ласковый котенок ластилась к хозяйке, требовала повышенного внимания и млела от каждого прикосновения. Медитации наполняли ее маной, насыщали разлитые в воздухе энергией, а чувство удовлетворения, сытости передавалось и мне. Определенно одним лишь этим маги разительно отличались от обычных людей. Вот откуда берет начало вседозволенность и чувство превосходства.